«Как там Хьюго?» — спросила Дженни. «Я его со времен Флауэрбака почти не видела. Помнится, он довольно бледно выглядел в поставленных Бриджит сексуальных извращениях в Чикаго», — сказал Гэри. Пьеса американского драматурга и сценариста Дэниела Маммета. То и дело забывал реплики, запинался. С тех пор его в театре не видать. Адриан положил записку на стол и зевнул. «Скорее всего, зубрит, готовясь к первым экзаменам. Он всегда был ровно таким занудой. Подай-ка мне Джастина с Мирославом». Вечная лужа в проходе между двумя колледжами Королевским и Святой Екатерины, как обнаружил Адриан, замерзла. Весне придется с ней повозиться. Он поплотнее обернул шею Мирославом своим кашемировым шарфом и вышел под ледяной ветер, порывами налетавший вдоль Кингс Парейд. Нередко говорят, что Кембридж — это первая остановка ветров, дующих с Урала. В 30-е то же самое было верно и в отношении политики, не только погоды. «Не податься ли мне в политику?» — подумал Адриан. Привыкший неизменно идти наперекор господствующим тенденциям, он чувствовал, что левые того и гляди совсем выйдут из моды. Длинные волосы уже вышли, расклешенные джинсы тоже. Скоро и к пирогам с элем никто не будет притрагиваться. Канапе и сансар, в лучшем случае, хрустящие хлебцы и минеральная вода, в худшем. Трифудис жаловался, что нынешний первокурсник жестоко его разочаровывает. Они теперь вступают в ряды студентов и в брак одновременно, если вы простите мне этот силлепсис, как-то сказал он. Пристойность, порядок и пустоголовость. Ни легкомыслие, ни безответственности. Помните то дурацкое описание Леонардо Баста в «Говардс Энд»? Роман-классик английской литературы Форстера, 1879-1970. Он отказался от красоты животного ради фрака и набора идей. Замените фрак рубашкой в полоску и получите современного кембриджца. Поспешая мимо Сенат-хауса, Адриан заметил двух стариков, стоявших перед витриной книжного магазина «Боус энд Боус», и добавил в свою походку пружинистости, что часто делал, проходя мимо людей пожилых. По представлениям Адриана, старикам следовало взирать на его атлетическую упругость с туманной тоской по собственной юности. Не то чтобы он хотел порисоваться или посыпать солью раны дряхлых старцев, нет, на самом деле Адриан считал, что оказывает им услугу, возможность испытать ностальгию, как если бы он насвистывал тему из «Хэппидрома» или раскручивал «Дьяволо». Цирковой реквизит. Два пустотелых конуса, соединенных между собой и подвешенных на шнуре, наподобие игрушки йо-йо, и номера с жонглированием дьявола были популярны в 40-е-50-е годы. Едва миновав с беззаботной легкостью стариков, Адриан оступился и с глухим ударом рухнул на землю. Один из стариков помог ему подняться. «Вы не ушиблись, юноша?» «Нет, все хорошо. Должно быть, поскользнулся на льду». Используя Джастина, свой зонт, в качестве трости, Адриан заковылял по Тринити-стрит, безжалостно высмеивая себя. «Жопа ты, Адриан!» Да еще и обставившая все прочие жопы мира на целую милю. «Прекрати это немедленно! Или я с тобой разговаривать больше не стану!» «Так-то вот!» «Какая-то проблема, сэр?» «О, простите, нет. Я просто напевал». Он и не заметил, что произносит все это вслух. Привратник Тринити окинул его подозрительным взглядом, и потому Адриан, дабы доказать, что не соврал, намеренно и недвусмысленно запел, хромая по большому двору. «Как решишь ты проблему, Марии?» — заливался он. «Как поймаешь облачко в небе? Как описать, что такое Мария? Попрыгунья, уклончивая клоунесса?» Квартира Хьюга располагалась в угловой башне, той самой, в которой лорд Байрон держал медведя, что и навлекло на него гнев властей колледжа, чванливо уведомивших его, что держать домашних зверей в жилых помещениях строжайше запрещено. Байрон же уверил их, что это зверь отнюдь не домашний. Медведь неприрученный, до того уж дикий, свирепый, что дальше некуда, и властям пришлось с неохотой разрешить ему держать медведя и впредь. «Как разрешишь ты проблему Марии? Как сможешь поймать лунный луч?» Хьюго открыл дверь. Я нес с собой банку паштета из кильки, полдюжины картофельных лепешек и пакетик с лично мной приготовленной смесью формозского улунга с апельсиновым чаем, — сообщил Адриан. Однако неподалеку от Киза на меня набросилась шайка разбойников и все отняла. — Ничего, — сказал Хьюго, — у меня есть немного вина.